55. В темноте к ней наконец-то пришла истерика и безумие. Она приветствовала безумие. В приливе бессмыслия, порожденного непрерывным ужасом, неистовство собственных криков завело ее в место, которого она никогда не знала, но которое иногда чувствовала в глубинах своего разума. Когда она подходила к тому, чтобы оказаться в этом состоянии наяву, то подавляла всякие проблески сознания, чтобы не погрузиться в хаос. Во тьме кухни она кружила и вертелась, и теряла себя, и полосовала ножом пустоту. Била лезвием в пространство над головой, откуда могло свисать лицо, и вниз, где что-то могло подползать к ее ногам. Она ударялась о шкафчики, но не замечала боли. Растянулась на маленьком столике, только чтобы подняться и рассечь ножом воздух на уровне головы, на случай, если что-то подкралось к ней. Она схватила стул и швырнула его в никуда. Казалось, что он преодолел огромное расстояние, прежде чем разбить стекло в дверце шкафа. Следом она бросила второй стул. Ящики были опустошены, их содержимое разбросано повсюду. Часть вещей, которыми она швырялась, отскакивали от стен и бились о ее тело. Она царапала шкафы для посуды. С криком отправляла утварь в полет сквозь тьму за пределы мира, за последние рубежи себя самой. Когда ее усталые руки отказались подниматься, она рухнула на колени и попросила темноту о смерти. «Сейчас. Ну же, сейчас, сейчас!» Будет немного больно, а затем желанное небытие. Ничто же не имело значения. Она не хотела ни о чем думать, ничего помнить. Она просто хотела перестать существовать. «Я хочу этого сейчас же. Сейчас, сейчас. Покончи со мной, сука!» Ее энергия, храбрость, жизненная сила истощились. Она была рада освобождению. Борьба за выживание была болью, которой она больше не желала. А потом она затихла и стала гадать, не мертва ли она уже, не лежит ли новая обитательница дома, какая-нибудь соблазнительная девица из Болгарии или Латвии, закоченевшая от страха на старой кровати, слушая крики Стефани в ночи. Она не знала, но не думала, что умерла. Беннет казался таким худым на той розовой постели, так что, возможно, он умер здесь от голода, и последние дни его были безжалостной пыткой, в то время как гости за гостем скользили и шуршали вокруг него в темноте. И с того момента, как он затолкнул ее сюда, Фергал ждал именно этого, кульминации. Он ждал ее криков. Стоит ли он там до сих пор? Стефани проползла по осколкам и нашла дверь, через которую попала сюда. Казалось, это было так давно, когда она была совсем другой личностью, той, что боялась за свою жизнь. Она подтянула себя вверх по двери, ударила в нее обеими руками, скорчила в темноте гримасу. У себя в голове она видела их морды, их обезьяньи морды, хитрые и пронырливые. Видела быстрые, как у хорьков, глаза, лица, за которыми скрывались сознания, лишенные жалости, порядочности, человечности. Она слышала голос драча, перешедший воспоминания о беспомощности и криках призрака. Она вдохнула мертвый дом глубоко в себя, позволила себе быть растоптанной собственным бессилием. Какая ей теперь была разница? Ее мысли метались от лица к голосу, к лицу, к голосу, к бедному Райану, обмякшему на грязной бетонной террасе, к милой улыбке Маргариты, к выбитому зубу, к черной крови на выцветшем ковре, к старческому голосу, читающему писание, к девушке, замурованной под полом ванной и смятенно бормочущей. И что-то снова начало разгораться в ней, в самом центре ее существа. Что-то настолько горячее и нестабильное, что уже почернело от нагара ее гнева и ненависти. Она думала о бледном лице Фергала, о лошадиных гримасах драча. Думала о твари, которая когда-то была человеком по имени Беннет, и о том, как эта тварь носилась по дому, удовлетворяя свои желания за счет униженных и безнадежных. Видела фотографию его завывающего идиотического лица, озверевшего от жестоких намерений, на экране телефона. «Вы слышите меня, крысы ублюдочные? Слышите меня?» Стефани колотила руками в дверь. «Они идут, да, и они меня заберут. Но я клянусь, что вам не жить. Вы не уйдете из этого дома живыми. Клянусь, я приду за вами обоими. Вы узнаете меня, ублюдки, узнаете меня в этой тьме. «Никто не уйдет живым! Никто!» Она обернулась и оскалилась в темноту, показала ей рот, полный зубов, и взмолилась в темноте, попросила у отсутствия света и надежды шанс сделать то, за что она отдала бы теперь все, что угодно, лишь бы воплотить это в жизнь. «Ты думаешь, эти крысы достойны тебя беречь? Ты заслуживаешь лучшей компании! Их кровь за мою кровь!» И сквозь шум и грохот своих чернейших мыслей она услышала голос. «Я приду к тебе, ибо я положила там провести зиму».